Две сказки. Один. Провиант. Опять было. Красные части стояли на луговом берегу, а город за рекой под белыми. Выгодное у белых оказалось местоположение, возвышенное. Особенно задорились красные на монастырек, что над самым городом на холме красовался. Занять бы такую позицию, вся бы заречная округа красная стала, а у белых хлебом скудно, и монашки монастырские ждали-ждали от благодетелей жертвы, да и жданки съели. А красных ужасти как боялись. Исправник заявил монастырскому собору 100-годовалым старицам: «Назначаю в обитель 50 человек охраны из добровольческого батальона». 9-пудовая мать канделябра и кривая мать флегмония завопили: «Батальона не допустим нашего девичества растлить!» «Ах вы песочницы! Ах вы мухи могильные!» «Все равно! Мы девицы-отроковицы, хоть и долговременные!» Слово взяла игуменья. «Ты мне вот что скажи, ваше высокородие! Кормить твоих солдат кто будет?» «Как кто? Монастырь?» «Поди-ка постукайся. Пущай нас угодники соблюдают. Это, конечно, дешевле, но 30 человек принять вы обязаны. Монастырь — пункт стратегический». Пришлось матушкам на своем скудном иждивении 15 человек, уступил исправник, охраны содержать. Сущие лодыри, охрана эта, днем еще посидят, позевают у ворот, а ночью все караулы те же черноризницы несли. Конечно, на случай тревоги охрана спала при оружии. Вот в глухую ночь пристает под монастырь лодка, нагружена мешками. Из лодки вылезла баба большенного роста, замотана платками. Караульщица хотела было ударить набат, но баба начала честь честью креститься и кланяться на обитель. Караульщица расхрабрилась, подошла поближе. «Что за мешки? Откуда ты, тетка?» А баба ей шепотком: «Тише, матушка, я для обители провиант привезла, бараньи туши, хлеб, сахар головами. Не кричи, а то нахлебники ваши отымут у вас». «И то отымут, дармоеды. Откуда провиант тут?» «От благодетелей. Велели раздать по секрету матушкам, для того ночью и послали». «Правильно и сделали. Опивают и объедают нас, наши охранители». «Ужо, матушка, после потолкуем. У вас где охрана-то ночует?» «В каменном корпусе. Вверху охрана, внизу старухи». «Ты мне подальше от охраны покажи местечко. Я туда стаскаю мешки, то уж ваше будет. На свету и разделите». «Ты мне сейчас надели сахарку фунтиков 5, да муки белой. Наши чернохвостницы делить будут, так и без зубов, и без волос останешься. Вот и стой карауль, чтобы никто не увидал. Я провиант повыгружу, тогда тебе покажу, который мешок ковырять». «Что мне стоять? Я в келью за куличками сбегаю. Только ты, баба, тихонько неси. Наши старухи, как собаки, чутко спят, а солдаты все с ружьями и с револьвертами». 10 ли, 12 ли мешков приезжая баба в монастырь заволокла, под колокольню поставила, привратница с мешками летит. «Сыпь скорее, на грех проснется кто». А баба кругом осматривается. В этом корпусе охрана-то спит. «Все жители тут до единого человека. Выход из дому один?» «Для обоих этажей выход один. Эводе дубова дверь. Окна за решетками?» «Старинные решетки литые в обоих этажах. Да ты, баба, не стесняйся. Чем меня наградишь, то между нами останется. Я секреты хранить умею. Вот мои кулечки. Сюда мучку, сюда сахарок». Баба на кулечки не глядит, а бревно у крыльца призняла, да дубовые двери в дом и подперла. Не вылезти теперь никому. Говорит привратница: «Развязывай провиант скорее». Старуха дернула за веревку, а оттуда красноармеец с усами с черными. Вот так сахар. Заверещало было не по-хорошему, но тут и остальные 10 мешков ожили, развязались, 10 парней удальцов выскочили, из лодки пулеметы выгрузили, заняли монастырь. Всеми командует та баба, которая их сюда волочила, платки сняла, оказалось, это красный комиссар был переряжен. Охрана постреляла было из своей западни, да окошки не в ту сторону. Патроны вышли, утром сдались. Город и весь берег к вечеру советские стали. Кто станет противиться, коли главная позиция оказалась красными занята. 2. Сказка о красноармейце Куроптеве. Горным берегом Красная армия завладела, на Болотном белая банда доживала. Красные тут зимовать решили. Куроптев по суземку квартиру искать пошел, заблудился, набрел на усадьбу богатой вдовы Кулаковой. «Хозяйка, мне придется у вас отдохнуть». Кулачиха остервенилась на постояльца, а прогнать не смеет, и усадьба в красной части привелась. Отрядила ему холодный чулан. Живет Куроптев день и два, и слышит, что при ночных часах сходятся в комнатах неведомые люди, а досмотреть нельзя. Чуть вечер хозяйка гонит его в чулан спать. За товарищами в 3 дня не сходишь, да и дело можно испортить. Надо самому разведать. Куроптев заметил, что кулачиха пуще всего на свете верит приметам да колдовству, да чудесам, да всяким старушьим затейкам. В лес сбродил, на приметном месте нашел старую дупленастую осину. Дома сел на лавку и заплакал. Кулачиха огрызнулась. «Что еще?» «Ох, тихти, какое чудо в лесу явилось! Дупленастую осину у оврага, знаете? Ну так что?» Там матушка Пятница явилась, глаз и испущает, и чудеса подает. Сам видел, сам слышал. Кому подает-то? Всем прибегающим. На рассвете Куроптев и слышит, хозяйка куда-то засобиралась. Догадался, что осиновому дуплу молится. К чулану подошла, Куроптева на замок заперла. «Солдат, спишь?» «Сплю». «Поспи еще часок-другой, я уже отомкну». Куроптев минутку переждал, потом раму вышатал, вылез на улицу, да ельником-березником напрямик и порхнул во враг, где дупленастая осина стояла. Только успел в дупле угнездиться, кулачиха по дорожке пыхтит, спустила в дупло 20 копеек, помолилась, приложилась и возгласила: «Мать дупленастая Пятница, я Степанова дочка, Иванова жена, помилуй ты меня». Куроптев из дупла: «Ликуй ныне, как не помиловать!» Кулачиха еще громче: «Мать дупленастая Пятница, навязался ко мне злодей из Красной армии, ослепи его и оглуши!» «Ладно, ладно, ослеплю и оглушу, только корми его маслом 3 раза в день, допусти спать на печку, он с того ослепнет и оглохнет». Кулачиха, значит, на радостях домой, и наш хитрец ельником-березником во свою кладовку. Полдня еще не было, хозяйка его завтракать зовет. На столе блины плавают в масле. «Ах, что вы, хозяйка, мне совестно. Садись, садись, лопай, знай». Он поел, глаза трет. Что-то в глазах рябит. «Ешь, ешь, лей масло-то, лей». «У меня и в ушах звенит. Поливай маслом-то, поливай. Не жалей хозяйского добра. Ложкой-то туда не полез». «Ась, неужто не слышишь?» «Ась, хозяйка, я не увидел и не услышал. Сведи меня на печь». Руками шарит, что она скажет, он не слышит. Еле печь нащупал. К ночи простонал. «Хозяюшка, принеси мне из чулана мое ружьишко, я хоть подержу его в последний раз». Кулачиха с радости на одном каблуке ходит, сунула ему винтовку. «Лежи, гадюга, околевай». «Ох, наслужился боли. Она его ругает, кукишки ему кажет, знает, что не видит и не слышит. А наш притворщик все это терпит. Ночью стук в окно. Зашли два мужика и сундучок нанесли. Бороды, полушубки сняли, сделались белые офицеры. Кулачиха суетится, с коньяками, с закусками, а офицеры план на столе развернули, стали толковать. «Как красным окопам сколько мин подложено?» 12 мин. «Путь Красной Армии сколькими минами прегражден?» 24 мины. «Секретные документы с нами?» «Все здесь». Потом они стали пить да гулять. Люди бы думать догадать, Куроптев делать. Нацелился из винтовки, да хлоп, один упал. Зарядил, нацелился, хлоп, другой лежит. Куроптев сундучок схватил, да в волость. День и ночь бежал. Начальники планы досмотрели, мины разыскали и уничтожили. Много в сундуке важных бумаг нашли. Те офицеры были шпионы. Куроптеву честь и награда, а белым бандам страх. Они видят, что офицеры не вернулись и планы пропали. В один день берег очистили, может, неделю бежали без отдыха.